Эпиграф. Истинный метод состоит в том, чтобы не делать ничего необычного. Чтобы огонь развести, довольно мне листьев сухих, что ветер сумел нанести. Дао Синь, 579-651 годы. Предисловие. Эпиграф. Мне нужно так много времени на безделье, что для работы его не остается совсем. Пьер Реверди. Когда Сен-Поль Ру уходил спать, он вешал на дверь спальни табличку с предупреждением. Поэт работает. Примечание. Сен-Поль Ру, годы жизни 1861-1940, французский писатель и поэт-символист. Конец примечания. Дени Грозданович вполне мог бы повесить такую же на гамак, где он проводит свои плодотворные сиесты. К слову об этом, спросим себя, за что поэты так любят кошек? Кошки большую часть жизни спят и почти всегда видят сны. Факт, научно установленный в лабораторных условиях с помощью электродов. Это объясняет, почему, в отличие, например, от кроликов или морских свинок, не способных сомкнуть глаз больше, чем на 3 минуты, жалких невротиков, которых то и дело бьет дрожь, кошки наделены потрясающей уравновешенностью. Они всегда приземляются на 4 лапы, они грациозны во время отдыха, молниеносны в охоте, а их рефлексы поражают точностью и быстротой. В каком-то смысле эта двойная способность к действию и созерцанию – роднит их не только с поэтами, но и с чемпионами по теннису. Прошу отметить, что эти сведения по психофизиологии домашних представителей семейства кошачьих я обнаружил в одном из собраний дневников Клода Руа, поэта и друга, под эгидой которого развивалась моя эпистолярная дружба с Дени Гроздановичем, а потому мне показалось вполне уместным упомянуть здесь об этих записках, которые дороги нам обоим. Мы живем в варварскую эпоху. Деградация языка служит тому печальным примером. Взгляните хотя бы на то, как понятия «отдых» и «развлечение», будучи изначально синонимами дыхания и свободы, в конце концов приобрели значение чего-то мрачного и даже стали объектами отдельной индустрии. Книги Гроздановича служат отрадным противоядием от таких извращений, да и вообще вписываются в замечательную традицию. Еще более века назад Роберт Льюис Стивенсон в своем «Извинении за лентяев» объяснял буйную жажду деятельности людей занятых недостатком жизненных сил. Это живые мертвецы, которые могут ощутить жизнь, только выполняя какие-нибудь жалкие обязанности по службе. В свою очередь, только люди праздные способны отдаться случайному вдохновению, они с наслаждением используют свои способности просто так, в то время как люди занятые лишены любопытства, ибо не способны лениться. Для этого их натура недостаточно великодушна. Наш современник Александр Виолат склонялся к похожему выводу, что в конечном счете только потерянное время использовалось с наибольшей отдачей. Один великий профессор высшей нормальной школы говорил ученикам: «Читайте, но читайте, что попадется, без всякой системы. Это единственное средство напитать свой разум». Примечание. Александр Виолат, годы жизни 1901-1971, французский писатель и журналист. Конец примечания. Было ли время потеряно или выиграно, узнать можно лишь позднее. Что было бы с нами, если бы не потерянное время? Ньютоново яблоко – результат потерянного времени. Именно потерянное время изобретает и создает. И существует две литературы. Потерянного времени, которое подарила нам Дон Кихота, и литература времени, потраченного с пользой, породившая пансона Дьюти Райля. Та, что относится к времени потерянному, является наилучшей. Потерянное время окупается через столетия. По моему мнению, Грозданович лучший из учеников этого придуманного Виолаттом профессора. Богатое и поразительное разнообразие прочитанных им книг и замечательная привычка, в которую он их превратил, достаточное тому свидетельство. Здесь я предложил лишь небольшой комментарий к одной единственной теме, той, что подсказало заглавие книги, но произведение в целом представляют собой собрание изумительно разнообразных сюжетов. Все эти эссе связывает единая нить, желание уловить поэзию настоящей минуты, хотя бы раз в день на мгновение приобщиться к ускользающей вечности. Чтение такой книги подобно путешествию, полному неожиданностей и открытий. Но не спрашивайте автора, какова его цель. Он резонно ответит, что истинный путешественник отправляется в путь ради удовольствия идти вперед, а не за тем, чтобы куда-то дойти. И вслед за этим, поскольку автор сам довольно часто и с достаточным основанием ссылается на китайских мыслителей и поэтов, не будет странным, если я в свою очередь вспомню знаменитый пример эксцентричного ученого мужа, жившего в период шести династий, Вана Хуэйджи. История из сборника V века «Новые забавные случаи и разговоры столетия», глава 23. «Непринужденность и инакомыслие». Как-то вечером, после нежданного снегопада, увидев в окно сияющую белизну, укрывшую ночную деревню, Ван тут же решил сесть в лодку и навестить своего друга Тая, жившего дальше по берегу канала. После сказочной ночи и плавания меж заснеженных берегов при свете луны, когда он, наконец, достиг своей цели, вместо того, чтобы сойти на берег и постучать в дверь друга, он велел лодочнику повернуть назад. Когда тот удивился такой перемене, Ван ответил: «Меня влекло сюда вдохновение. Теперь же, когда оно удовлетворено, я могу возвращаться. К чему будить Тая?» Симон Лейс.